Глава 4. Озеры. Снайпер. Разрывы и стрельба разбудили меня, когда на улице только-только начинался рассвет. Все еще было темно, но небо уже светлело. Тот час, когда тишина особенно хрупкая. Стреляли с противоположной стороны. Это был не просто бах по банкам, настоящая перестрелка. Разрывы гранат, звуки выстрелов крупнокалиберного оружия, автоматные очереди. Все всерьез. Я натянул ботинки, застегнул ремень и уже через пару мгновений стоял на крыльце в полном снаряжении. На крыльцо вылетел Вася, босой, в одних штанах, с автоматом в руках и взъерошенной головой. «Уходим, командир?» – спросил он, оглядываясь. «Куда?» – я бросил на него взгляд. «Тебя люди пригласили, накормили, напоили, а ты их бросаешь?» «Все собрать, запаковать, готовность к бою. Ждать меня. Если меня не будет, отступайте на склад, закрепляйтесь там, понял?» Вася хотел было возразить, но в этот момент во двор влетела машина. Из нее выскочил парень, запыхавшийся, с рацией в руке. Он протянул ее мне. «Архип, это гость. Прием. Костя, выручай. Помоги отбиться. Нам нужен снайпер. Без этого нам кранты. Жди, выезжаю. Конец связи. Вася! Винтовку, патроны, гранаты. Бегом!» Парень скрылся в доме, а мы вместе с посыльным закинули мой рюкзак в салон машины. Через полминуты Вася выскочил снова. Все при нем, только все так же босой. «Все сделаем, командир!» – крикнул он, вручая мне винтовку. Машина взревела и сорвалась с места. Пока машина неслась к главной базе, я быстро экипировался, проверил магазины, затолкал гранаты в подсумки, поправил разгрузку. Все должно быть под рукой. Когда мы подъехали к зданию, где нас ждал Архип в сопровождении Федьки-мутанта, я был полностью готов. «У нас ничего дальнобойного нет», – сразу сказал он. «Костя, выручай. Сними хотя бы тех, что с крупняком. Они лупят так, что головы не поднять». Я не стал задавать лишних вопросов. Вместо этого быстро осмотрелся, и взгляд упал на пятиэтажку, стоящую у границы огороженной зоны. «В этом доме кто-то живет?» – спросил я, кивнув в сторону здания. «Живут несколько семей. Но мы уже отправили всех в укрытие», – ответил Архип. «Отлично. Я повернулся к посыльному». «Боец, за мной. Скажу прыгнуть – прыгнешь. Скажу замереть – замрешь. Все понял». Он кивнул уверенно. В глазах – решимость и готовность лезть хоть в ад. «Возьмешь вот этот чехол. И вот рюкзак. Пошли. Рацию не забудь». Мы побежали к дому. Бой уже шел. Грохот, бегающие люди, крики, разрывы. Лестничные пролеты были защищены от прямых попаданий, но в воздухе все равно висели тяжелые клубы пыли. Разрывы здесь звучали глухо. Двери квартир на пятом этаже были распахнуты. «Жди меня здесь», – бросил я, оставляя посыльного в пролете. Взял у него винтовку и рюкзак, взамен отдал автомат и разгрузку. «Рацию дай, братишка». Он поспешно достал ее и передал мне. «Может, я с вами?» – начал он. «Жди, только если позову. И смотри, чтобы никто с тыла не зашел», – оборвал я. Я вошел в квартиру и сразу прикрыл за собой дверь. Полумрак. В коридоре пыль висела столбом. В зал попала мина. У нападавших явно был миномет. Я пробормотал тихо. «Минометы. Значит, серьезно». В следующий момент несколько разрывов снова сотрясли здание. А еще у них был крупнокалиберный пулемет. Глухие удары говорили сами за себя. Не подходя к окну, я осторожно осмотрел поле боя. Со стороны реки к базе приближался отряд. Работали профессионально. Точечно выбивали очаги сопротивления. Искали слабые места в обороне, а затем планировали идти на прорыв. С такой поддержкой минометы и крупняк их вряд ли кто-то остановит. Я поднес бинокль и замер. Сердце сначала оборвалось, потом бешено заколотилось. Над джипом с крупнокалиберным пулеметом развивалось белое полотенце. На нем круг, разделенный пополам, а внутри знак. Знак Абу Фаиза. Вот и встретились. Я уже поднимал Орсис. Отступление. Район реки у озер. Отряд уже неделю рылся по окрестностям в поисках чего-нибудь действительно стоящего. Абу Фаиз дал приказ к торгам подготовить товар. оружие, наркотики, рабы – все это шло в оборот. Приказ был ясен. Скоро зима, и все, что сейчас добудут, будет греть их в холода. Вот и старались отличиться. Гришка Рыжий – любимец Абу Фаиза. Он буквально из кожи лез, лишь бы угодить. Не жалел своих людей, шел на самые опасные задания. Недавно пытался взять под контроль небольшую военную часть. Там засели военные семьями, и казалось, нажива будет жирной. Но получил по зубам. Отступил, и уже было собрался возвращаться в Высоковск с пустыми руками, как вдруг подвернулась удача. Мужичок, весь в синяках и ссадинах, удиравший из Коломны, был как подарок судьбы. Сказал, что заместитель Каштана, лидера рязанской группировки, еле ушел от погони. Рассказал, что группировка контролировала район, но осталось одно место – озеры. Туда никто не совался, а хабар должен быть сказочный. Виктор, так его звали, клялся, что у поселения есть только стрелковое оружие и больше ничего. Гришка загорелся, послал разведку, все подтвердилось. Поселение, много женщин, детей, охраны почти нет. Уверенный в своей силе, Гришка решил зайти вдоль реки, с той стороны, где защита минимальная. Выставил минометы, 4 75-мм и к ним в пару крупнокалиберных пулеметов. После обработки стен и домов начал атаку. Виктор стал Гришкиным любимцем. За такую наводку старший был готов носить его на руках, включил в один из отрядов и пообещал командование, если тот проявит себя. Атаку начали на рассвете. Минометы заговорили. Началась паника в поселении. Обороняющиеся пытались отбиться, но вяло. За Уралами, оборудованными отбойниками, выстроилось 4 группы. Им пройти-то надо было метров 300, под прикрытием минометов и крупняка. Шансы, что кто-то сможет высунуться и вести прицельную стрельбу, были минимальные. Такая тактика была не раз проверена. Все шло по плану, пока один из минометов вдруг не замолчал. Потом второй. Пулеметы тоже стихли. «Там снайпер», — доложил запыхавшийся артиллерист. «Сначала работал с пятиэтажки, потом переместился. Последние выстрелы с фланга. Он сначала дальний расчет положил, потом джип с пулеметчиком. Один за другим. 20 минут прошло, и половина наших 200-е. Наводчика нет, пулеметы повреждены. Надо отступать, Гришка. Они уже оклемались. Мы как на ладони». «Нас тут всех перебьют, как утят в тире!» Гришка взвился, вытащил пистолет и разрядил его прямо в старшего по арте. «Вперед, суки! Всех завалю!» Брызгал он пеной, подгоняя людей. Через полчаса боя на поле лежало больше 60 тел. Горели подбитые Уралы. До стены так никто и не дошел. И только тогда Гришка отдал приказ об отступлении. Плана сдаваться у старшего не было. Он собирался вытащить тех, кто остался. Из 120 бойцов в строю едва было 45. Перегруппироваться и повторить атаку позже. Озера не казались неприступными, просто не повезло. Слишком удачный стрелок – это временное препятствие. Он уже был готов отдать приказ, как резкий удар в плечо сбил его с ног. Снайпер все-таки достал. Тело Гришки подхватили и оттащили за подбитый Урал. Кровь текла быстро. Пуля прошила правое плечо, задела ребра и застряла где-то в легком. Изо рта пошла пена, розовая и вязкая. «Командира ранило!» – раздался крик. Оставшиеся в живых бойцы переглянулись, собрались возле техники. Молча, без истерики. Только один раз кто-то тихо выругался. Всем стало ясно, что все, хватит. Оставшимися силами, без минометов, такого врага не взять. Гришка, хоть и жив, но еле дышит. «Возвращаемся», — сказал один из старших. И остальные лишь кивнули. Собрав остатки отряда, они двинулись в сторону Клина, домой, на базу. У реки остались догорать машины и более полусотни трупов и раненых.